На раненого натолкнулись, не пропадать же добру. Мяса и на тебя хватит, — проговорил он примирительно. Юрий подошел ближе. «Кто вы такие?» «Тебе еще и фамилию сказать надо», — ухмыльнулся брюнет. «Будь здоровы, ступай по-хорошему. А нет, так можем помочь убраться с острова». «Ну что ж, гуляйте пока», — бросил Колосов безразлично и пошел к берегу. Только когда сцепил лодки и отплыл на глубину, громко крикнул. «Вы, браконьеры, когда надо будет ехать, покличьте! Встретиться, видно, придется!» Почти сразу же из лесочка выбежал брюнет с молодым парнем. «Стой! Верни лодку, не то!» Он вскинул ружье и прицелился. Колосов только засмеялся. «Да ведь тут твои документы! Стреляй, если такой храбрый!» Брюнет спохватился, опустил ружье и скомандовал парню. «А ну, Тришкин, быстро по берегу, там какой-то плот. Спустись к партии, подними людей и отбей лодку». «На трех бревнах, да еще к ночи, разобьет на камнях!» Парень испуганно глядел реку. «Ну?» – протянул гневно брюнет. «Не хочешь? Тогда пойдешь в забой на тачку!» Тот потоптался и побрел к лесу. «А ведь загонит на пороге», — подумал Колосов. «Такой не задумается. Утонул и весь спрос». «Черт с ней, с вашей лодкой, забирайте! Надо бы проучить, да жаль парня, утонет ведь!» Колосов отцепил лодку и подтолкнул к берегу. «Ловите!» Брюнет окликнул парня. Тот, оглянувшись, увидел лодку, вбежал в воду и забрал ее. По берегу Аянуряха ехали на лошадях. Когда вышли на реку Эмтегей и показались домики разведки, Колосов послал своих спутников на трассу ловить попутную машину, а сам повернул к Белоглазову. Окна домика были открыты и завешены марлей от комаров. Из домика донеслось: «Белоглазов, не забывайте, кто вы!» Чей-то смутно знакомый голос. «Чей?» Юрий прислушался. «Да, ссыльный, но и что? Разве это лишает права отвечать за свое дело? Проведена огромная работа по разведке ключа ценой немалых затрат. Почти нащупана промышленная россыпь, а вы закрывать?» «А смета? Какое вы имели право на перерасход? Вы будете отвечать!» «Я завтра же переброшу всех на линии шурфов по терраске. Не будет золота, судите!» Колосов обошел домик и вышел к крыльцу. Марина с вилкой в руке хлопотала у печки. «Юрий Евгеньевич, вот радость-то!» Она подбежала, по-родственному подставила щеку и схватила его за рукав. «В дом, умываться и за стол!» Ведя его в дверь, крикнула. «Толик, познакомь!» И снова убежала к печке. Анатолий стоял у стены, хмурый, раскрасневшийся. За столом, в рубашке с расстегнутым воротником, развалившись по-хозяйски, сидел тот самый брюнет, совсем недавно целившийся в него из ружья, и пил чай. Белоглазов, увидев Юрия, бросился к двери. У брюнета чуть дрогнула бровь, но он сразу овладел собой и смотрел так, словно видит Колосова впервые. «Знакомьтесь, начальник механических мастерских Колосов. А это наш старший геолог Авдейкин Александр Иванович», – показал Анатолий на брюнета. Тот кивнул и наклонился над кружкой. «А, браконьер! Ну вот и встретились!» – насмешливо проговорил Колосов, не подавая руки. «Геолог? Я считал, что геолог – хозяин тайги, а вы, надо думать, исключение!» «Браконьер? Как вас понимать?» – переспросил тот. «О чем это вы?» «О том самом!» – вспыхнул Колосов, сбитый с толку тоном Авдейкина. «Выходит, напрасно я пожалел вас на острове. Вернее, не вас, а того паренька». «На каком острове? Да вы что?» Авдейкин добродушно улыбнулся. «А, плотненько подзаправились? Бывает, бывает». Колосов даже опешил. Вбежала Марина. «Ого, да вы еще и...» Принуждая себя говорить спокойно, начал Колосов. Но Марина схватила его за руку. «Пошли, я полью вам из ковшика!» И она потащила его к двери. «Юрий Евгеньевич, не надо, милый, не надо! Это наш начальник, мы полностью зависим от него. А тут еще Анатолий!» «Вы совсем распустили людей!»